Глава 21. База наблюдения мира Белрос на спутнике рядом с планетой. Не успели мы перейти к чаепитию, как в трапезную комнату базы наблюдения тихонько зашли трое маленьких детей. Два светловолосых и ясноглазых мальчика-близнеца и необычайно красивая девочка. Пройдя через двери, они остановились и, держа друг друга за руки, посмотрели на сидящих за большим столом. Увидев меня, дети удивленно переглянулись между собой, а затем одновременно кивнули своими головками и уважительно поздоровались. «Здравия вам, дядечка!» – в один голос произнесли детки своими звонкими голосами, после чего тихо прошли к столу и протянули свои маленькие ручки к сидящим родителям и к моей бабушке Анее Доброславне. «И вам здравия, детки!» – чуть запоздало ответил я необычным малышам, и, посмотрев на Дара и Дарину, спросил: «Как же зовут ваше чудесное потомство?» «Меня зовут Аланом», – звонким голосом произнес мальчик, разместившись на коленях Дарины, и тут же пояснил: «Так звали командира малого корабля, который нашел и спас батюшка с матушкой, а сам погиб, защищая их. А меня назвали Демидом», – важно ответил второй мальчик, разместившийся на руках своего отца. «В честь доброго друга наших родителей». «Зато меня назвали в честь нашей бабушки Анеи», – гордо ответила девочка, сидя на коленях у Анеи Доброславны. «Она хоть кого вылечить сможет. А как вас зовут, дядечка?» «Меня зовут Демид Ярославич, Анеюшка». «Так значит, вы тот самый друг, в честь которого назвали нашего братика?» – спросила меня малышка, удивленно раскрыв свои ясные очи. Я замер, приоткрыв рот, не зная, что ответить маленькой девочке. Неожиданно возникшую тишину прервал мягкий голос Дара. «Ты права, доченька. Это тот самый наш друг». «Ой, как здорово!» – радостно защебетала девочка. «Мамочка, ты заметила? У нас теперь тут два Демида и две Анеи. Как же вы нас по именам различать будете?» Все сидящие за столом заулыбались и посмотрели на оживившихся детей. «Так мы же тебя Анеюшкой зовем, а бабушку Анеи Доброславны. Так что не переживай, доча. Мы вас двоих не перепутаем», – ответила Дарина с улыбкой. «А с твоим братиком еще проще. Он же маленький еще. Вот и побудет пока Демидом-младшим, в отличие от нашего друга. А когда повзрослеет, то станет именоваться Демидом Дарвичем. И никто не спутает по имени твоего брата с Демидом Ярославичем. Поняла, Анеюшка?» «Да, мамочка». «Вот и умничка. А теперь попробуй вместе со своими братьями вот эти чудесные гостинцы. Их принес наш друг Демид Ярославич», – сказала Дарина, вручив каждому из малышей по пирогу. Мои родичи с улыбками переглядывались между собой, внимательно слушая мой разговор с маленькими детьми и их родителями, богатырями. Но по их глазам было видно, что они ждут от меня рассказа о совершенно других событиях из моей жизни. Первая не выдержала ожидания и задала вопрос бабушка Анея. «Демидушка, расскажи-ка нам, что у нас дома происходит? Про жизнь в нашем поселении мы в общих чертах ведаем, ибо частенько наблюдаем за ней через внешние устройства базы». «У нас дома все по-прежнему. Мои детишки подрастают и уже стараются помогать Иринке по хозяйству. Матушка снова уехала неизвестно куда лечить очередного тяжело больного. А моего отца вызвали в губернию докладывать о жизни в нашем поселении. Сейчас в управе за главного остался новый староста, Числав Нечаевич. А помогает ему во всех делах его сын Святозар, что ходит в помощниках у моего отца. На меня и других охотников Урманного возложена обязанность подготовить к новолетию новый обоз с продовольствием для воюющей на востоке с японцами российской армии. Ежели янтовойна между империями продлится хотя бы до первого снега, то для следующего обоза мы уже не сможем набрать нужного количества продовольствия, так как всю крупную дичь в ближайшем к поселению Урмани уже почти полностью повыбили». «Не переживай так, внучок», – сказал мой дед. «Янтовойна закончится еще до новолетия, в самом конце лета. Так что все, что вы соберете в поселении для последнего продуктового обоза, в уезде на торгу сможете обменять на мешки с различным зерном и мукой. Там вам ентова добра, торговцы и купцы побольше предложат, чем на нашем торговом подворье. С собой в уезд возьми Чеслава Нечаевича. Он хозяин дотошный и торговаться с купцами умеет. Ему скажешь так, что про обмен продовольствия на зерно и муку тебе раньше Богуслав Ярославич поведал. Так что будете в прибытке. Всю вырученную муку поделите на равные части и раздадите по селянам по количеству едоков, учитывая даже еще пока не родившихся. Чеслав, как староста, сам, наверное, уже видел, у кого в поселении жены на сносях. Вот-вот. Такое решение очень даже правильным и нужным будет, вступил в общий разговор дед Богуслав. У меня внучка Велеся через пару месяцев родить должна, а ейный муж Милослав не столько о своей семье, сколько о рыбалке думает. Целыми днями на речке пропадает. Неужели он не понимает, что одной лишь рыбой сыт не будешь? Ты не прав, Богуслав Ярославич, заступился я за нашего рыбака. Милослав ведь не сам по себе на речке пропадает. Он руководит всеми рыбаками нашего поселения, кои ловят и коптят рыбу для армейского продовольственного обоза. Ежели бы мы в поселении не стали откупаться обозами с продовольствием от имперских властей, то большую часть наших мужчин и парней давно бы уже забрали в солдаты и отправили на войну с японцами. Сам подумай, сколько бы из них живыми вернулись назад к своим семьям. «А ведь Демид Ярославич прав, Богуславушка», – сказал Мирослав Кузьмич. «Зять твой, Милослав, не только о своей семье и о рыбалке думает, но и радеет о жителях нашего урманного поселения. Возвращаясь к сказанному ранее Всеволодом Доброславичем, от себя добавлю, что все мешки с зерном следует поделить на три части. Одну часть с самым лучшим зерном надобно сохранить у меня в амбаре, что на заднем дворе новой управы находится. Оно для посева будет. На скрытых лесных участках, где поляны распахали. Или на всякий случай, вдруг у кого из поселян надобность в зерне появится. Другую часть зерна следует в наш большой схрон на Южный остров отправить, на черный день. А третью часть надобно всем жителям поселения раздать. Ты, Енту, мысль, когда возвращаться с уездного торга будете, моему племяннику Чеславу подскажи. А он уже все потом как надобно сделает. Не зря же он у меня в помощниках больше двух десятков лет ходил. Да мой жизненный опыт перенимал. Мужи-бояры, может мы все-таки для начала дослушаем рассказ Демида о том, что у нас дома происходит? Спросила мужчина Нея Доброславна. Свои мудрые наставления по поводу еще не собранного продовольственного обоза вы ему потом высказать сможете. Демидушка, ты нам поведай, как там Еринушка поживает. Не забросила ли она из-за рождения деток изучать наше лекарское дело? Не переживай, бабушка Анея. Насчет лекарских дел моя Иринка никогда не забывает. Да и про рождение детей тоже помнит, сказал я, улыбнувшись. Месяца через 3-4 мы ждем прибавления в семействе. Если родится мальчик, назовем его Богуславом. В честь старшего брата бабушки Златы. А ежели будет дочка, то назовем ее Младой, в честь моей матушки. Так что пока есть возможность, моя Иринка все свободное время именно лекарством и занимается. К ней уже многие наши мужчины поселяне лечить свои хвори и болячки приходили. А недавно купцы, что на торговое подворье частенько приезжают, наконец-то привезли ей заказанные книги именно по лекарскому делу. «Что за книги?» – спросила Злата Ярославишна. «Я успел название лишь двух книг из десятка посмотреть. Иринка их тут же у меня забрала и в свой шкаф убрала. Одна книжка, насколько я помню, называется «Народная медицина». А вот у второй было название «Лечебные народные наговоры и заговоры». Когда я собирался на охоту, то моя Иринка как раз книжку про заговоры внимательно читала и что-то шепотом повторяла. «А вот такой подход к лекарскому делу никуда не годится», – строго высказала свое мнение Анея Доброславна. «Ты про что, бабушка Анея?» «Про попытки Иринки выучить заговоры и наговоры из всяких книжек. Ты как-нибудь с ней исподволь поговори, Демидушка, и поясни, что только невежды различные заклинания из книг заучивают. Можешь ей даже сказать, что я тебе такое пояснение давала. У всех людей, кто просто заучивает заговоры и наговоры, никогда ничего не выходит, потому что дело не только в словах. Перед лечением тяжелобольного или хворого себя всегда надобно в нужное состояние привести, иначе толку от лечения не будет. Как входить в такое состояние, мы с Младой твою Иринку уже давным-давно обучили. Она должна ясно понимать, что в каждом слове, в записанных заговорах и наговорах, содержатся не только звуки, но и скрытые образы, сильные чувства и ощущения. Все внутреннее состояние лекарки должно меняться, когда она свои заклинания произносит. В таком состоянии настоящая лекарка становится совершенно другим человеком. Можно сказать, что она будет намного умнее, сильнее и прозорливее. Ей такое может открыться, о чем в другое время она себе и помыслить не могла. Потому-то мы с твоей матушкой и говорили Иринке все время, что наговор лечебный сам по себе ничего не лечит. Надобно, чтобы тяжелобольной или хворый в него поверили всем своим существом. А для такого дела в наговор и сама лекарка верить должна. И неважно, какие слова ты говоришь во время лечения. Главное, чтобы они на тебя и на больного нужное воздействие оказали. А самое главное состоит в том, чтобы у Иринки была вера в то, что она делает при лечении. Ну, ян-то и мне понятно, бабушка Анея. Без искренней веры в любом деле никакого толку не будет. Ты прав, Демидушка. Лечат не сами заговоры и наговоры, записанные в книжке, и даже не образа и кумиры наших древних богов. Людей исцеляет вера, лишь она является одинаковым лекарством для всех страдальцев. Наши мудрые пращурки с древнейших времен ведали, что любое излечение всегда рождается от союза двух мер – лекарки и болящего. Лекарка ведь лечит не только своими лекарствами или наговорами с заговорами, но и верой тяжелобольного в ее способность победить недуг, а вера эта слагается из множества мелочей. А как же ваши различные настойки и мази, созданные на лечебных травках? Разве они не помогают вам в лечении хвори и болезней у страдальцев? Все травки лечебные, которые поселянские травницы постоянно в лесу и в полях собирают, любому больному дополнительные силы дают и помогают ему изнутри справиться с недугом или хворью. Так что от травок лечебных всегда большая польза есть. Только любой лекарке надобно знать, какие именно лечебные травки, да при каких болезнях использовать. А не то еще больше вред страдальцам принести можно. Бабушка Анея, передавая через меня свои наставления для Иринки, не нарушаешь ли ты запрет на передачу мужчинам древнейшего знания по лекарскому делу, который предназначен только для женщин? Первоначальным ответом на мой вопрос был искренний смех Анеи Доброславны и Златы Ярославишны. Просмеявшись, сестра моего деда сказала: «Демидушка, в том, что я попросила тебя передать Иринушке, никаких древних знаний нету. Об особом настрое на лечение и подходе к болящему любой губернский доктор или уездный фершал должен знать. Их ентому делу тоже учат. Так что никаких тайных знаний я перед тобой не раскрывала. Все, что положено знать Иринке, она от меня и от Млады уже получила. А судя по твоему рассказу, что к ней нынче уже обращаются за лечением мужчины из нашего поселения, то значит и нужные древние знания она применяет как надобно. Ты лучше скажи, когда тебя вновь в гости ждать? Я же вижу, как ты на Сабура поглядываешь. Видать, тебя снова учеба в медкапсуле ожидает». «Ты права, бабушка Анея. У меня сегодня очередное обучение. Вот только когда я вновь к вам в гости приду, пока не ясно, так как в портальном переходе какие-то странности происходят. Нынче я с трудом попал на базу. Заодно у меня к деду есть одно очень важное дело». «Что за дело, внучок?» «Понимаешь, деда, отец в последнее время довольно часто отсутствует в поселении. И наши жители идут ко мне, чтобы я провел обряды согласно нашей старой веры. Люди не хотят понять, что я хоть сын и внук жрецов старой веры, но сам пока еще жрецом не являюсь, так как у меня нет нужных знаний для правильного проведения всех необходимых обрядов. Вот я и подумал тебя попросить поделиться своими жреческими знаниями, дабы помочь людям в поселении. Как мне в прошлые посещения объясняли Сабур с медиком, такая передача знаний может происходить очень быстро. Все зависит от твоего желания и решения». «То, что ты, Демидушка, решил пойти по жреческому пути, меня радует. Но осознаешь ли ты всю ответственность, лежащую на Йента пути? Ведь жреческий путь уже сам по себе нелегок. Его можно сравнить лишь с прохождением по старой гате через топкое болото. Один неверный шаг, и можешь угодить в черную трясину безысходности. Тебе придется отказаться от многих привычных взглядов на жизнь и идти по ней неизведанными путями. Готов ли ты к такому повороту в своей жизни? Готов, деда. Тогда я не имею никаких возражений против передачи тебе древних жреческих знаний. Только помни всегда, внучок, древние знания нельзя передавать пришлым чужакам, а пуще всего тем, кто подался в услужение пришлым ворогам. Они могут все наши знания обратить против нас. Потому тебе следует научиться видеть душу каждого человека, который решил обратиться к тебе за помощью. Никогда не допускай чужаков до наших тайн, особенно если они только их и ищут. Но и сам тоже никогда не стремись выведать чужие людские тайны при помощи наших древних жреческих знаний. Ежели когда-нибудь ты повстречаешь человека по-настоящему разумного, ты увидишь, что он ни при каких условиях не прикоснется к нашим тайнам без твоего разрешения. Вот тогда ты поймешь, какой он сути. Сам сможешь раскрыться перед ним и рассказать ему о наших древних знаниях. Пожелав всем приятного отдыха и доброго чаепития, мы с дедом и Сабуром покинули трапезную комнату и направились в медицинский модуль. Когда мы вышли в коридор, я спросил главного из кинобазы наблюдения. «Сабур, вам удалось разобраться с причинами и починить портальный переход? Или же мне придется надолго задержаться у вас на базе?» «Не волнуйтесь, Демид, дроиды уже заканчивают восстанавливать природный энерговод, питающий портальные врата на другой стороне, так что никаких задержек с вашим возвращением домой не будет». «Скажите мне, пожалуйста, Сабур, а действующие на острове портальные врата являются единственной точкой перехода для Демида, чтобы вернуться домой в поселение?» – спросил мой дед управляющего базой. «Это у нас не единственная точка перехода, Всеволод Доброславич. Портальные врата на острове посредине болота являются самыми ближайшими к вашему поселению. Остальные четыре точки с имеющимися порталами находятся на расстоянии, превышающем 30 ваших верст от портальных врат, которыми постоянно пользуется Демид. Даже если этот природный переход на острове по каким-либо причинам перестанет действовать, то ему нужно будет всего лишь найти другие природные порталы и пройти на нашу базу через них». «А как вам удалось создать свои порталы на Северном острове посредине болота, а также в других местах нашего мира?» – спросил я главного Искина. «Мы их не создавали, Демид. Это природные точки перехода между различными слоями реальности в вашем мире. Наши зонды их обнаружили при обследовании планеты. А настроить портальные врата базы наблюдения на нужную частоту излучения природных точек перехода для нас не является неразрешимой задачей». «Получается, что переход на острове раньше вел в другой мир, а сейчас ведет к вам на базу. Я правильно понял ваше пояснение, Сабур?» «Да, вы все правильно поняли, Демид. Мы настроили все порталы базы наблюдения таким образом, что природные переходы между двумя различными мирами остались и продолжают действовать так же, как и прежде. Вот только теперь все известные нам природные переходы между различными слоями реальности получили дополнительные промежуточные точки выхода, которые находятся у нас на базе наблюдения, в портальной комнате. Мы зальем вам знания о местах нахождения других четырех порталов, но вам придется искать их самостоятельно». Когда я покинул капсулу, моего деда в медицинском модуле уже не было. Едва я закончил одеваться, как в комнату зашел медик со своим привычным вопросом. «Как ваше самочувствие, уважаемый Демид?» «Благодарю, медик, у меня все в полном порядке. Скажите мне, пожалуйста, а почему вы вдруг решили поинтересоваться моим самочувствием? Насколько я помню, я лег в капсулу, чтобы пройти очередной курс обучения, а также для прямой передачи знаний от деда ко мне. Так к чему ваш вопрос о моем здоровье, уважаемый?» «Это я дал указание медику спросить о вашем самочувствии, Демид», – сказал вошедший в комнату Сабур. «Зачем? Вы сами мне говорили, что обучение и передача знаний в вашей капсуле никак не может плохо повлиять на мое здоровье. Так что же произошло за то время, пока я был в обучающей капсуле? Мы сделали полную копию вашей памяти и записали ее на кристаллы. Сабур, поясните, для чего вам понадобилась еще одна полная копия моей памяти? Вы же и так перед началом моего обучения получили полный доступ к знаниям в моей памяти. Или Йента для чего-то другого? Эта копия не для нас. Ее мы сделали для вас, Демид. Такое решение принял наш командир, а мы его с медиком выполнили. Кроме того, на дополнительные кристаллы записано все, что так или иначе касалось вас и всех ваших близких у нас на базе наблюдения. Все эти кристаллы будут переданы вам. И что мне с ними делать? Хранить. А когда у вас появится необходимость, то вы сможете с этих кристаллов полностью восстановить свою память. Для более быстрого восстановления вам понадобится медицинское оборудование нашего мира, а для медленного будет достаточно нарукавного считывателя. Сабур, я же понимаю, что ничего не делается просто так. Скажите, что вы хотите от меня? И почему вы вдруг решили сделать копию моей памяти? Понимаете, Демид, пока вы находились в капсуле, мы с командиром просмотрели схожие слои реальности, где время течет немного быстрее, чем в вашем мире. Так вот, в некоторых слоях портал на острове посредине болота перестал существовать по неизвестным для нас причинам. Мы не знаем, произойдет ли это событие в вашем основном слое или нет. Поэтому наш командир принял решение сделать для вас копию вашей памяти и всего, что с вами связано, записать это на кристаллы и передать вам. В ответ он лишь просит вас принять на хранение информационный накопитель с данными о проделанной работе нашей базы наблюдения. Этот накопитель следует передать любому представителю мира Белрос. Я не против взять на хранение ваш накопитель, Сабур. Мне только одно непонятно, где я должен встретиться с представителями вашего мира. Насколько я знаю, на нашей Земле их нет, и неизвестно, появятся ли они в будущем. Как я уже рассказывал вам однажды, в одном из слоев реальности вашего мира, где время течет намного быстрее, мы увидели, что вы смогли покинуть вашу планету. Этот факт означает, что когда-нибудь у вас может появиться возможность встретиться с представителями нашего мира. Мы с командиром готовы использовать даже такую неопределенность, чтобы передать наш мир весть о себе и полученных нами знаниях. Хорошо, Сабур, я согласен. Благодарю вас, Демид. В портальном секторе дроиды передадут вам хранилище со всеми кристаллами вашей памяти, нарукавный считыватель данных, а также большой информационный накопитель. Большая просьба хранить все в таком месте, чтобы представители драктов или иных пришлых никогда не смогли бы получить к ним доступ. Насчет хранения можете не волноваться. Есть у меня во дворе дома такое тайное место, о котором кроме меня никто не знает. Там я храню древние книги, которые ни при каких условиях не должны попасть в руки представителей нынешней власти или же имперской церкви. Мне пора возвращаться домой. Скажи, Сабур, чем сейчас заняты мои друзья и родичи? Они в данный момент времени все на выходе. Ушли исследовать другие слои реальности вашего мира. За старшего наблюдателя на базе остался лишь Мирослав Кузьмич. А как же Дарина оставила своих детей? Все дети находятся в капсулах и не нуждаются в присмотре родителей. Они так же, как и вы, проходят обучение. Только им даются знания, необходимые для их возраста. В таком случае, передай от меня наилучшие пожелания Мирославу Кузьмичу. Надеюсь, что мы еще не раз увидимся и пообщаемся. Выйдя из портала на северном острове посредине болота, я заметил, что на том месте, где ветром повалило дерево, теперь лежал громадный валун. Самого упавшего дерева я не увидел, словно его там никогда и не было. Дроиды базы наблюдения знали свое дело. Закрепив весь груз на волокуше, я направился домой, где меня ждала Иринка и дети.